Глазами академика Обручева. Мы решаем уходить. В рюкзаках мало консервов. Царство непуганной дичи осталось далеко внизу. Плитка питон глотает таблетки уже не как мышей, а просто как мелкие просяные зернышки. Отсыревший листок карты на коленях. Я прочерчиваю длинный кольцевой маршрут. Вначале на юг, потом на запад, потом на север, потом на восток. Этим кольцом мы сделаем все, что положено нам сделать в это неудачное лето. Мы осмотрим верховья всех встречных речек. Мы в бинокль будем просматривать склоны и будем искать небольшую горку с ясно выраженным индивидуальным обликом. Может быть, это и бесполезно, но... Путанный ветер начинает разгонять туман. Мы укладываемся. Ветер становится устойчивым. Мы вскидываем рюкзаки на плечи, и, как по заказу, желтое виноватое солнце проглядывает сквозь низкое месиво облаков. Мы не жалеем, что уходим. Все же на прощанье Эльгегыдгын открывается нам целиком. Старик усаживается на камень и вынимает трубку. Так вот оно, нетающее озеро. Поколения оленеводов находили здесь спасение от комаров для своих стад, ягель и туманы. Озеро круглое, почти правильной формы. Белые пятна льда в середине и ровные ленты береговых валов. Хмурые темные зубцы утесов окружают озеро. Камень, лишайники, камень. Тихо, пусто. Озеро покрыто мелкой зыбью. Кое-где розовые отсветы солнца ложатся на скалы и воду. Лунный кратер. Черт меня побери! Настоящий лунный кратер! Слышу я тихий голос старика. Знаешь, парень, когда будут готовить людей на Луну, то, наверное, в комплекс тренировки будет входить и приучивание людей к лунным пейзажам. Вот готовый полигон. Вернусь и посылаю предложение в Академию наук. Я не стал напоминать старику, что он еще не видал лунных пейзажей. Достаю записную книжку. Когда я буду писать роман о жизни на Луне, я помещу своих героев именно в такой кратер. Особенно мрачно озеро ночью. Черные зубцы гор чернеют на лунном небе. Половина впадины в тени, и белесая полоса тумана закрывает все ее дно. Эти строчки написал здесь Сергей Обручев зимой 1934 года.